Пока Иван укладывает Нюсю, иду на кухню. Галины Федоровны нигде не видно. Решаю сама похозяйничать. Делаю чай и бутерброды. Отношу в гостиную и оставляю на журнальном столике. Свет не выключаю. Елка так красиво переливается, что не хочется портить эффект. «Второй ужин?» Голос Ивана мурашками рассыпается по коже. Внутренне напрягаюсь, приготовившись к очередной схватке с собой, и поворачиваюсь к нему. «Я подумала, возможно, ты голоден». Он подходит ближе, смотрит в глаза. Вижу в них свое отражение в разноцветных всполохах. «Даже не представляешь, насколько». Хрипло шепчет и сокращает расстояние между нами до нескольких сантиметров. «Я не знаю, где Галина Федоровна», — говорю первое, что приходит в голову. «Лишь бы не молчать. Тишина сейчас хуже всего на свете. Мне ее не вынести». Она уже спит. Голова болела, решила пораньше лечь. «Я могу сама что-то приготовить». Делаю шаг в сторону кухни, радуюсь такому замечательному поводу, чтобы сбежать. Но Иван не отпускает. Перехватывает за запястье и вынуждает остаться на месте. «Ничего не нужно». Продолжает изучать мое лицо. Я физически ощущаю касание его взгляда на щеках и губах. Особенно на губах. «Но ты... я...» Нервно облизываю губы и замечаю, как его зрачки увеличиваются, почти полностью поглощая радужку. Только сейчас до меня доходит, о каком голоде говорит Иван. «Ох...» Выдыхаю шумно и отхожу к журнальному столику. «Тогда чай? Ты боишься меня?» Иван не отступает, следует за мной по пятам. «Нет». Неопределенно пожимаю плечами, хотя мою дрожь уже, наверное, не скрыть. «Почему тогда убегаешь?» Спокойно и уверенно, а у меня внутри все трясется от его голоса. «Не даешь приблизиться». Заправляет прядь мне за ухо и проводит пальцами по скуле и щеке. Замираю от этих давно забытых ощущений. Сердце от волнения рвется наружу, а в горле пересыхает. «Не знаю». «Вру. Конечно, знаю. Боюсь опять поверить и обмануться. Отстраняюсь от его пальцев, чтобы вернуть себе личное пространство, и перевожу тему. Почему ты не отмечаешь Новый год?» Иван улыбается такой ленивой кошачьей улыбкой, что внутри все скручивается тугим узлом. Знает, как действует на меня, и специально издевается. Закусываю до боли губу, пытаясь сохранить хотя бы остатки самоконтроля. «Без тебя этот праздник потерял свое великолепие. Он совсем близко, касается носом виска и обжигает дыхание муха. Да вообще все потеряло смысл. Ты ушла и забрала его с собой». «Вань, ну что ты?» Судорожно всхлипываю, но не знаю, что сказать. Он разбивает мою оборону тараном, прет напролом, а мне нечем защищаться. Я открыта и уязвима перед ним. «Вик, ты нужна мне, как и прежде». Горячие губы касаются виска, оставляя на нем пылающий ожог. Силой зажмуриваюсь и стискиваю кулаки. «Я...» Выдыхаю, пытаясь сказать хоть что-то. «Зачем ты мучаешь меня?» «Я пытаюсь быть откровенным и не повторять ошибок прошлого». «Зачем? Чего ты хочешь?» Разворачивает меня к себе и упирается лбом в мой лоб. Мягко держит ладонями за голову и вынуждает смотреть в глаза. «Подчиняюсь. Я больше себе не принадлежу. Моя воля отдана ему, как, в общем-то, и сердце, и душа. Я хочу все вернуть», — шепчет, пронзая меня насквозь взглядом. Невольно начинаю дрожать еще сильнее. Мне страшно. Страшно поверить, довериться ему еще раз, вновь обжечься. Головой все понимаю, но этот страх сильнее меня. Он сидит где-то в подсознании и больно жарит. «Это же невозможно», — произношу одними губами. «Пусть так. Значит, я хочу начать все сначала». «Это из-за Нюси? Так я и так не против, чтобы вы общались». «Это из-за тебя. Я люблю тебя и больше не хочу терять. Никогда». Господи, сколько я ждала этого мужчину и этих слов. Сколько слез было пролито в подушку ночами. Сколько я училась жить без него, приняла свою судьбу и смирилась с ней. А теперь он предлагает перевернуть всю жизнь с ног на голову. Самое ужасное, что я даже не сопротивляюсь. Не могу, не хочу». Я как под гипнозом, плевать на все. «Ванечка, я...» Выдыхаю и сглатываю, чтобы смочить пересохшее от волнения горло. «Тссс». Он прикладывает палец к моим губам. «Не надо сейчас ничего отвечать. Я не хочу давить на тебя. Скажешь, когда будешь готова. Я просто озвучил свои намерения, чтобы ты знала, что я настроен серьезно». «Спасибо тебе за все», — говорю сквозь слезы. Меня распирает от эмоций, я больше не могу их контролировать. Сотни тысяч бабочек устраивают соревнования в моей груди. Его губы приближаются, а мое сердце стучит, как сумасшедшее, заглушая все другие звуки. «Не надо», — слышу свой хриплый шепот и инстинктивно прикрываю глаза. Горячие губы накрывают мои, обдавая лавиной забытых ощущений. Голова предательски кружится, а ноги становятся ватными. Он целует меня так нежно и трепетно, что внутри разрываются сотни искр. Ничего не требует, а предлагает и просит. А я с готовностью отвечаю на его призыв. «Ванечка мой, родной, любимый, единственный, как же я соскучилась по нему!» Прижимаюсь теснее, желая глубже погрузиться в палитру эмоций, что дарит мне только он. Я сдаюсь окончательно и бесповоротно. Звонкая трель мобильного телефона действует, как ушат ледяной воды. Вздрагиваю от неожиданности и резко отстраняюсь. Иван вовремя ловит меня и не дает упасть. Достает смартфон и смотрит на дисплей. «Прости, мне надо ответить. Это очень важно». «Конечно». Целует меня в висок и выходит из гостиной на кухню. Слышу его серьезный голос, но не понимаю ни слова. Нахожусь в каком-то странном отуплении. Без сил падаю на диван и стараюсь выровнять дыхание. Губы горят огнем, а сердце колотится, как сумасшедшее. Неужели все это не сон? Прячу лицо в ладонях, никак не могу поверить в свое счастье. Страшно до жути. Смотрю на дверь, куда ушел Иван. Он сейчас вернется. Больше я сегодня точно не выдержу. Резко подскакиваю на ноги и торопливо сбегаю в комнату Нюси. Надо лечь спать. Но как уснуть, когда внутри творится такой переполох? Титаническим усилием воли заставляю себя успокоиться и отправляюсь в душ, чтобы хоть немного прийти в себя.